Глава 15. Но это же фантастика! Батискаф двигался по подземной реке то быстро, рывками, то медленно. Питер сидел за штурвалом, а Рик рассматривал через лобовое стекло, где же они оказались. Ничего интересного, напротив, все выглядело довольно уныло. С одной стороны уходила в бесконечную высь гигантская каменная стена, а с другой лежал лабиринт. Рик подумал, все-таки очень трудно представить, как отсюда, со дна ущелья, он может связывать все воображаемые места с местами реальными. И, тем не менее, именно так все и обстояло. И они с Питером только что убедились в этом еще раз. С тех пор, как они отправились в это путешествие, Питер, гениальный часовщик, вел себя по сравнению с Риком как ребенок, который впервые оказался в лунопарке. С живейшим интересом оглядывал все вокруг, издавая восхищенные возгласы. Но при этом он еще что-то зарисовывал и делал какие-то длинные сложные расчеты. «Тут должна быть своя география», — сказал он наконец. «Если плывешь сюда от Венецианской плотины, то подходишь к истоку реки. Если же поднимаешься от разрушенного купола, как ты мне рассказал, то попадаешь в Килморскую бухту». Услышав название родного города, Рик отчаянно затосковал. Вспомнил дом, маму, друзей, вспомнил Джулию, и ему нестерпимо захотелось, чтобы это приключение немедленно завершилось, и он смог бы, наконец, обнять подругу. Но, насколько ему было известно, существовал только один способ попасть из лабиринта в Килморскую бухту — на воздушном шаре, который Питер несколько лет назад построил для Пенелопы и который сейчас висел над мостом со скульптурами животных в самой глубине соленого утеса. «В Венеции, в твоей мастерской, ты говорил о каком-то судне», — сказал вдруг Рик, обращаясь к Питеру, скорее из желания отвлечься от навязчивых мыслей о доме, чем из любопытства. Изобретатель оторвался от своих записей и посмотрел на мальчика так, словно тот появился перед ним впервые. «Это судно капитана Спенсера», — сказал он и без всяких предисловий принялся рассказывать о том, как впервые увидел бригантину с черными парусами, когда она прибыла в Венецию, как узнал, что пират договорился с каким-то необычным существом, подарившим ему бессмертие, как этот морской разбойник путешествовал на своем судне из воображаемых мест в места реальные и обратно, как часто пересекались пути пирата и друзей удивительного лета, как вместе с Улисом Муром и другими друзьями они отняли у него бригантину и посадили ее на мель в болоте посреди мангрового леса. «Я хотел затопить судно Спенсера и сжечь паруса», — признался Питер. «Но остальные, в первую очередь Нестор, об этом даже слышать не захотели. Для Нестора затопить судно было все равно, что убить человека. И потом он был уверен, что Спенсер никогда не сможет покинуть остров-тюрьму, ни за что не сумеет найти и вернуть себе бригантину». «И как же все-таки он ее отыскал?» — поинтересовался Рик. «Вот и я спрашиваю себя о том же», — со вздохом ответил Питер. И прибавил: «Помню, один моряк подстрекал остатки его старой команды. Он-то и помог нам вернуться в Венецию после того, как мы посадили Мэри Грей на мель». «Один моряк?» «Да, огромный такой чернокожий детина, Джон Ду», — вспомнил Питер. «Кроме Блэка, Нестора, Пенелопы, Леонардо и меня, только он точно знал, где мы оставили Мэри Грей». «В таком случае, может быть, это он?» «Возможно. Должно быть, Спенсер смог убежать с острова, отыскать Джона Ду, а вместе с ним и свое судно. И снова отправиться путешествовать». «Конечно», — кивнул Питер. «Вот поэтому мы и спешим. Он прибыл в Венецию, но это для него не составляет особого труда. Важно, чтобы он не нашел дорогу в Килморскую бухту. Поэтому наша задача — остановить Спенсера, верно?» «Верно», — подтвердил Питер. «А куда именно мы направляемся?» Изобретатель внимательно посмотрел на рыжеволосого мальчика. «Знаешь что? Я ведь даже не подумал об этом». Он принялся крутить ручку старого радиоприемника. «Может, кто-нибудь передает оттуда классическую музыку?» Рик с недоумением посмотрел на гениального часовщика. Мальчик опять не понял, шутит тот или у него голова не в порядке. «Ничего не поделать, совершенно ничего не поделать», — огорчился Блэк Вулкан. Батарейки в радиоприемнике на маяке полностью разрядились, а поскольку, как и все другие изобретения Питера, они подзаряжались только от солнца, ночью зарядить их было невозможно. Блэк сдвинул тумблер на черной пластмассовой коробке, чтобы выйти в эфир, и, склонившись к микрофону, громко произнес: «Алло, Леонардо, слышишь меня? Алло, алло, проверка звука, проверка звука. Альфа, молодец, Чарли!» Он покрутил ручку настройки в обе стороны, стараясь как можно лучше настроить частоту зеро, единственную, которую можно поймать одновременно и в реальных местах, и в воображаемых. Насколько помнил Блэк, частота зеро — это радиационный фон Вселенной, который возник во время Большого Взрыва, и его должны были улавливать несколько приемников, созданных Питером. Но вот это проклятое устройство совершенно не хотело ничего ловить, лишь издавало легкий шум, свист и что-то похожее на стрекот насекомых. Эти тихие и слабые звуки даже не перекрывали шум дождя, который не переставал барабанить по погасшим светильникам маяка. Отсюда, сверху, гавань Килморской бухты выглядела просто ужасно, как после конца света. На востоке облака удалялись, оставляя над морем все более яркие золотистые полосы, а солнечные лучи там и тут прорывали затянутые тучами небо. Блэк еще некоторое время пытался заставить радио заработать и, наконец, в отчаянии отодвинул микрофон. Ничего, полная тишина, полнейший мрак и дождь. Бесполезно ловить в эфире сигнал Леонардо. Бесполезно искать Улиса, а Питер прохлаждается в Венеции. Все это означает, что ему одному придется столкнуться с самым непримиримым врагом. Настолько опасным врагом, что ни в коем случае нельзя втягивать в эту историю ребят. Блэк поднялся и, уперев руки в бока, стал думать, что делать. Перевел взгляд с бригантины, стоящей на рейде, на вершину утеса, где дымилась вилла Арго. Без привычной башенки на вершине соленый утес был неузнаваем. «Думай, старик, думай!» — приказал себе Блэк. «Сколько их, по-твоему?» Ребята видели на борту чернокожего моряка и еще какого-то типа. А весь остальной экипаж, похоже, составляли обезьяны. Блэк даже выругался от бессилия. Если не считать обезьян, то Спенсер был, по сути, один. Один! Но как Спенсеру удается управлять обезьянами? Задумался Блэк. Как он отдает им приказы и заставляет понимать себя? Все дело в этом. Если б только удалось нарушить связь Спенсера с его моряками, снова поднять их на бунт. Но одна неотвязная и безумная мысль никак не давала ему покоя. И все же это, возможно, единственный способ спасти город, — мысленно произнес Блэк. — Леонардо! — неожиданно прохрипел приемник, заставив Блэка вздрогнуть. — Леонардо Минаксо! От волнения у Блэка перехватило дыхание. «Нет, это Блэк Вулкан», — ответил он. «Кто говорит?» Он не тронул ручку настройки в ожидании ответа. «Блэк, дружище, как поживаешь?» Из динамика приемника звучал странный голос. далекий, но все же знакомый, голос которого Блэк Вулкан не слышал уже много лет, но спустя несколько секунд он узнал его, и сердце машиниста из Килморской бухты наполнилось счастьем. «Питер!» — вскликнул он. «Где ты?» Пришлось увеличить громкость до максимума, чтобы расслышать далекий голос друга. «Конечно, я! А кто же еще, по-твоему, может быть?» «Ты не представляешь, как я счастлив слышать тебя, дружище! Где ты? В Венеции!» Последовала пауза. Потом Питер ответил. «Лучше ты скажи, где находишься!» «Я в Килморской бухте, на маяке. Сюда прибыл Спенсер!» «Спенсер?» На этот раз пауза длилась дольше. «Не может быть!» «Говорю же тебе, он здесь, в гавани!» «Но как он нашел дорогу?» «Откуда мне знать?» «Проблема в другом. Этот мерзавец обстреливает нас из пушек. Мы отправили людей в убежище, а я вот ищу помощи!» «Да, старик, думаю, помощи в самом деле тебе нужна. После того, что мы устроили ему в последний раз, Спенсер наверняка хочет нашпиговать нас яблоками и поджарить на вертеле. Всех, начиная с Улиса!» Блэк нервно усмехнулся и склонился к динамику приемника, поскольку голос друга стал еще тише. «Питер, послушай!» — воскликнул Блэк. «Взять твое старое оружие! Слышишь меня?» Голос друга звучал хрипло-прерывисто. «Об этом не может быть и речи. Мы никогда не испытывали его. Оно может оказаться очень опасным». «А нет ли у тебя какой-нибудь другой блистательной идеи? Или ты считаешь, что твои каникулы длились уже вполне достаточно и собираешься лично прийти мне на помощь?» «Ну, если нужно, то, пожалуй, приду. Я уже давно не наводил порядок в своем доме». Сердце Блэка встрепенулось от радости. «Ты правду говоришь?» «Ну да. Я нахожусь неподалеку, в подземелье. Мне нужно только сориентироваться и найти дорогу домой». «Но это же фантастика!» «И послушай меня. Ни в коем случае не применяй мое оружие. Это безумие. Устрой что-нибудь, придумай какой-нибудь отвлекающий маневр, чтобы выиграть время, но только не поддавайся сиренам. Договорились? Жди меня, я скоро буду». «Но когда? Как скоро?» Молчание. «Проклятие! Питер, ты меня слышишь?» Динамик тихо гудел. Он потерял его. Голос Питера Дедалуса растворился в подземных галереях, простиравшихся под Килморской бухтой. «Нужно выиграть время», — сказал часовщик, — «как-то отвлечь Спенсера». «Верно, но как?» Блэк Вулкан принялся расхаживать из угла в угол по комнате на маяке, соображая, как решить задачу. «Ладно», — решил он, — «будем делать все по очереди». Он прошел к пульту управления маяком и включил питание прожектора. В подвале заработал запасной генератор, и Блэку показалось, будто он видит, как электрический ток побежал по проводам. Мощный прожектор зажегся, и его луч, словно светящийся меч, рассек плотное покрывало туч. Блэк бросился к лестнице. «Теперь ты знаешь, где я нахожусь, Спенсер», — усмехнулся он. «Но я не доставлю тебе удовольствия захватить меня тут». Он быстро спустился вниз. Ариадна тревожно заржала в стойле, но Блэк не задержался возле лошади, а поспешил к дому Леонардо и отпер дверь имевшимся у него ключом. Войдя внутрь, бросился к старому сундуку и открыл его. В нос ударил запах нафталина. «Безумие, не безумие. Во всяком случае, сделаем все, как полагается», — проговорил он, доставая из сундука украшенную тонкой резьбой деревянную шкатулку с золотой табличкой, на которой ее прежний владелец выгравировал свое имя — Франсиско Васкес де Коронадо. В шкатулке, отделанной красным бархатом, лежали два длинноствольных пистолета с рукояткой из слоновой кости. Два великолепных образца испанской работы, добытые в стране, которой уже давно нет на свете. «А теперь надо бы найти какую-нибудь куртку», — проговорил Блэк Вулкан, осматриваясь.